«Командир!» Варенуха добежал таки первым, но, видя мое напускное спокойствие, замер в 3 метрах. Лера сказала, чтобы я искал. Она отправила еще 3 группы. Мы с Андреем Ивановичем. Он сказал...» Продолжая осматриваться, я только кивнул, не убирая рук далеко от пистолета и ножа. Кругом было обычное туманное утро, пахло сыростью, и над всем стоял особый запах мокрого замшелого камня, который ни с чем не спутаешь. Подстава или нет, но придется рискнуть. Опустив руки и расслабившись, я шагнул навстречу бывшему водиле, и мы крепко до костяного хруста обнялись. «Здоров, Виталий Семенович!» Голос мой проскрежетал с непривычки особенно громко, так что я не узнал сам себя. Во время рейда все больше говорили шепотом и знаками, ловя звуки окружающего нас леса, слушая, не проявится ли жужжание беспилотника или стрекот мощных винтов вражеского вертолета. Варенуха жестом позвал, так и стоящего чуть поодаль старика, часто кивая головой. «Там, в лесу, в самой чащобе, я на заимку лесническую набрел. Вот, командир, знакомься. Это местный егерь Чернов Андрей Иванович. Местные леса, как свои 5 пальцев. Он мне и подсказал, где искать вас». Потом, совершенно неожиданно для меня, Варенуха присел на ближайший валун и, сняв шапку-маску, уткнулся в нее лицом, глухо простонал. «Все вернулись ни с чем. Говорили, что ты и остальные погибли. Я один искал, не верил. Знал, просто знал, что ты живой, и все». После этих слов словно что-то оттаяло внутри. Скинув капюшон и махнув рукой, я присел рядом с бывшим водилой и, чуть приобняв обширную тушу в свалявшейся мохнатой накидке, только и смог произнести. «Нет пока моей пули ни у кого. Ждет, не торопится. Ты не ошибся. Поживем пока что». «Хорошо, что девке своей не сказал стрелять». Это подал голос старик Чернов. «Перетрухал я маленько, когда она оптикой меня щупала. Грамотно спряталась, не сразу найдешь. А вон твои архаровцы бегут». Встав с камня, я увидел, что старик показывает мне за спину, и повернул голову так, чтобы все же не упускать нового человека из виду. Бросив взгляд через плечо, увидел, что вся группа уже в полном составе цепочкой движется по левому скату лощины в нашем направлении. Дождавшись, пока заметно отдохнувшие и набравшиеся сил ребята дойдут, я внимательно рассматривал старика. К ранее увиденному мало что добавилось. Одежда удобная, ношенная, сапоги, сшитые на заказ, из твердой кожи, на толстой резиновой подошве, скорее всего, с подшипниковыми набойками, чтобы не скользить на камнях и по льду. Оружие ухоженное, прицел импортный, переменной кратности, скорее всего, не из дешевых. На стволе у дульного среза характерный крепеж. Винтовка специальная, на нее можно поставить еще и тихарь. А судя по свежим царапинам, старик такое приспособление имеет и, по крайней мере, с неделю назад им пользовался. Когда все подтянулись, я отдал команду построиться, следуя указанному стариком направлению на юго-запад, где узкие скаты лощины расступались, переходя в густой лес, где, по словам нового проводника, есть неприметная тропка, ведущая аккурат туда. Под этими словами Чернов подразумевал вход в пещерный лабиринт, откуда можно было пройти за 3/4 суток к тем пещерам, где сейчас находился базовый лагерь отряда Леры. Отправив знавшего маршрут Варенуху в голову колонны на пару с Ириной, я сам пошел в хвосте, чтобы получше присмотреться к леснику, ненавязчиво пригласив его пойти рядом. Только идиот стал бы говорить на марше, тем более в лесу, где любой звук может быть услышан тем, кто умеет это делать. Поэтому следующие 10 часов пути мы просто шли вперед, пока к вечеру не вступили в лес. Все это время только пару раз на севере и северо-востоке слышалась отдаленная канонада. Вертолетов и беспилотников ни разу засечь не вышло. Думаю, оккупанты все силы бросили на усиление охраны ЖД-узла и авиабазы. Если поиски все еще ведутся, то южнее. Иными словами, не там, где потеряли, а там, где светло. Черная тайга встретила нас сухим полумраком и запахами готовящегося к спячке леса. Хвойных иголок и коры, палых листьев и усыхающего кустарника, а также тонким ароматом грибов да перезревающих ягод. Тут было не так сыро, как у подошвы рыхлой плоской горы. Сказывалась плотность смешанной лиственно-хвойной поросли. В таком лесу можно не бояться обычного осмотра с воздуха. Но учитывая шагнувшую вдаль технику, я особо не расслаблялся сам и предупредил по цепочке остальных, чтобы в случае чего расходились под прикрытие самых больших сосен или пихт, чьи кроны, может быть, смогут затруднить визуальное познание в нас, людей. Когда мы прошли по петляющей звериной тропке километра два, Черно показал мне спрятавшуюся в поросли молодых сосен замшелую скалу, в которой время высверлило довольно широкую выемку, образовывающую глубокую нишу с высоким трехметровым потолком. Собрав немного хвороста, мы разбили лагерь. Выставив в охранение Алекса и Ирину, как самых опытных, я присел к костру на собранные в кучу палые листья, коих в нише оказалось вполне достаточно, чтобы всем нам зарыться в них с головой. Собранные в стороне от маршрута грибы уже нанизаны на тонкие прутья и, сбрызнутые соленой водой, подрумяниваются на небольшом, но дающем ровное тепло костерке. Старик сел рядом, прислонив винтовку с зачехленным прицелом к стене ниши, чтобы в случае чего сразу взять оружие. Оптика была пристроена таким образом, чтобы как можно меньше увеличивать силуэт стрелка, поэтому рамка крепежной планки была хитро изогнута, и сделано это, несомненно, вручную. Вообще, трехлинейка производила впечатление гораздо более сильное, нежели снайперская раскладушка Ирины. В ней чувствовалась некая солидность, ощущалось количество вложенного владельцем труда и в какой-то мере, конечно же, денег. Темная ореховая ложа, вороненый ствол и рычаг затвора с машинной гравировкой. Нет, непростой дед с непростой винтовкой. Разгадывание шарад и кроссвордов – это как раз тот вид деятельности, который я более всего не жалую. С одной стороны, Черно ведет себя уверенно, даже когда я два раза произвольно менял маршрут, чтобы проверить, как поведет себя старик на местности. Не моргнув глазом, новый знакомец Варенухи вел отряд, выбирая всякий раз самую удобную дорогу, только хитровато щурился, украдкой глядя в мою сторону. С другой стороны, винтовка была с ложи из орешника, в то время как наши, отечественные трехлинейки и карабины, поголовно из сосны и березы. Опять же гравировка на рычаге и хитрая планка под прицел. Все говорит за то, что винтовочка дорабатывалась в заводских условиях. Американский агент из тех, что внедрялись заранее. Но тогда подгорная база тоже была бы раскрыта и довольно давно. Варенуха из тех, кого можно обмануть. Однако запугать человека, потерявшего всю семью... Есть идея. Встав от костра, я успокаивающим жестом кивнул встрепенувшемуся было Чернову. «Пойду перекинусь парой слов с боевым товарищем». «Не виделись давно. Вы уж извините, Андрей Иванович». Старик кивнул, и на удивление спокойно, с толикой искренней радости за, в общем-то, незнакомых ему людей, улыбнулся в бороду, показав прокуренные желтые зубы. «Ничего, я пока тут посижу, кости погрею». Баринуха, до того с каким-то одержимым тщанием чистивший пулемет, быстро собрал оружие и отошел со мною метров на 10 от костра. Я повел бывшего водилу за южный выступ ниши, чтобы ветер не относил слова в сторону сидевшего к нам спиной Чернова. Семёныч сильно изменился. Движения стали более скупыми и расчетливыми, взгляд настороженным. Пулемет он теперь держал более уверенно, видно, что привык к оружию, полюбил его. Но стоило нам заговорить, как я снова узнал прежнего, немного растерянного гражданского водилу, придавленного навалившимся вдруг грузом обстоятельств. Присев на корточки и пригласив артельщика сесть напротив, я спросил. «Виталий Семенович, расскажи, как добрались, как устроился на новом месте?» «Да нормально. Ну, почти так. Три больших зала, есть спуск к речке подземной, и даже горячий ключ прямо из-под земли бьет». Варенуха сначала сбивчиво, а по мере продолжения расспросов все более последовательно и спокойно рассказал про новый лагерь отряда. До описанного мной спуска в пещеру отряд добрался без помех, поскольку дезориентированные преследователи изначально отвели основные силы восточнее, сконцентрировав усилия на поисках в наиболее слабо проходимой части Шишковичей. Тактически это было верно. Место глухое, для укрытия самое оно. Миновав открытое пространство и держась правой, северо-восточной стороны ущелья, отряд за три часа быстрого марша сумел достичь подошвы довольно высокой горы. Группа, в которую входил и Варенуха, поднявшись на почти 100-метровую отметку, обнаружила неширокую террасу, с которой приметно расселена видеть трезубца, оказалась доступна для спуска. Еще спустя 2 часа трое добровольцев спустились по узкому проходу на дно расселины, где в вящей радости действительно обнаружился искомый проход в целый подземный город. Подъем и последующий спуск раненых и наиболее выбившихся из сил членов отряда занял еще порядка 5 часов. Амеры опомнились только к вечеру, а вернее к 6 часам пополудни. В тот самый момент, когда последняя партия уже заканчивала подъем на карниз, по ущелью начала работать ствольная артиллерия, минометы и авиация. Из шедших последними 8 бойцов во главе с раненым Керри накрыло 6. 2 удалось укрыться в складках расселены и спуститься ближе к полуночи. Сам Керри погиб одним из первых. Спасая висящих на частично оборванной страховочной связке товарищей, он хладнокровно обрезал трос и упал вниз. Остальных накрыло уже после того, как первая пара начала спуск в расселину. Люди оказались на открытом месте, чем воспользовался ведущий амировской вертолетной пары и расстрелял туристов из курсового пулемета. В общей сложности выжило 28 человек из изначально составлявших отряд. Из этого числа 2/3 – это раненые, и даже 3 детей от 6 до 13 лет. Однако спасшимся повезло. Пещеры, служившие стойбищем для древних людей, оказались вполне пригодными для жилья. На местах старых костровищ люди вновь, как и 1000 лет назад, развели огонь. Горячий источник, о котором я уже упомянул, оказался каскадным комплексом сообщающихся озер, образующих 3 огромных неправильной формы чаши до 3 метров глубиной в самой нижней точке. Горячей, бурлящим крутым кипятком вода была только в озере, расположенном на уступе выше 2 остальных. В нижние озера вода стекала, когда переполняла верхний резервуар. И поэтому в среднем температура воды достигала приемлемой, градусов до 40 по Цельсию. На вкус, по словам водилы, вода была чуть солоноватая, отдавала тухлятиной. Однако питьевую воду вскоре нашли ниже. Несколько тоннелей вели к берегам подземной реки с довольно быстрым течением. Там вода была совершенно чистая. Некоторые даже видели рыбу, но пока никто не ловил ее. Получалась довольно интересная картина. 3 больших зала на уровне 200-300 метров над уровнем поверхности, сообщающихся между собой сетью узких и не очень коридоров. Как оказалось, гора, словно кусок сыра, была пронизана пробитыми некогда текшими тут речными потоками извилистыми коридорами. Часто такие ходы никуда не вели. Однако спустя несколько дней, высланные на разведку поисковые группы, обнаружили 3 выхода наружу. Так в лагере появилось топливо, которого первоначально сильно не хватало. Во время одной из таких вылазок Варенуха и встретил старика Чернова. Бывший дальнобойщик поделился соображением, что старик выследил их точку входа. Поскольку народ в отряде, как я и сам знал, наверняка соблюдал осторожность, своеобразно и опытному следопыту обнаружить, откуда приходят заготовители валежника, было проще простого. Нужно, однако, отдать туристам должное. Сходу лесовику никто не поверил, однако тот пошел, не сопротивляясь, отдал винтовку и позволил завязать себе глаза. Но Варенуха снова высказался в том смысле, что старик даже в пещерах вел себя так, будто бы находился тут не впервые. Когда я спросил, какова же была реакция Леры на пленника, то Семеныч, выказывая явное благоволение девушке, с плохо скрываемым восхищением рассказал, что Лера поверила Чернову только после долгой 2-часовой беседы с глазу на глаз. Это меня несколько отрезвило, ибо, во-первых, я сам доверял чутью нового командира отряда, и, во-вторых, Чернов действительно хоть и выглядел подозрительно, однако подсознательно я не чувствовал в нем угрозы. Кроме того, было и одно практическое соображение. Раз лесник так ловко ориентируется не только в труднопроходимом Чернолесье, но и бывал в пещерах, у него много раз уже была возможность дать сигнал тем, кто нас так тщетно, но усердно разыскивал. Как я уже заметил ранее, амеры очень сильно полагаются на всякие технические приспособления. И будь Чернов их креатурой, то церемониться с обнаруженными беглецами никто бы не стал. Американцы, если придется, без колебаний пожертвуют даже ценным агентам, коли возникнет хоть малейший риск упустить с таким трудом найденных партизан. Пещеры бы уже выжгли, а прилегающую к горе местность накрыли плотным артогнем. Все указывает на простой вывод, сделанный оккупантами. прозевали незначительный отряд недобитков, поэтому давайте быстро решим эту мелкую проблемку самым простым способом. Пока нас действительно держат за дурачка в чужом преферансе, на которого и так потрачено много лишних сил и средств. Громоздкая, пусть и современная, но все же в целом неповоротливая армейская машина, что тот слон, просто покуда еще не нащупала нашего мелкого укуса. Но все изменится, стоит нам выжить и приспособиться. Тогда в игру вступят совершенно иные силы, но пока что удача, а главное время, все же на стороне слабейшего. Как бы то ни было, покуда информации к размышлению было вполне достаточно. Прокачку старика Чернова придется отложить на некоторое время. Если он друг, попрошу прощения. Если засланец, ну тогда будем надеяться, что обезвредить его удастся прежде, чем он успеет причинить существенный вред отряду. Поднявшись и размяв начавшие неметь ноги, я вместе с Варенухой вернулся к костру и снова сел рядом со стариком. Семёныч же, напротив, отошел от огня и, завернувшись в накидку, заснул, отвернувшись к стене. Чернов сидел, казалось, за время нашего с артельщиком отсутствия, ни разу не переменив позы, только глаза его время от времени щурились, когда старик смотрел поверх пламени в темноту перед собой. Ночь тут была абсолютно черной. Небо, как и везде, в чащобе, видно не было. Ветер гудел в верхушках деревьев, трепля ветки. Вдали опять слышалась канонада. По звуку на юго-востоке работали тяжелые минометы. Теперь война была везде. От безмятежности первых недель практически ничего не осталось. Скоро в любой глухомане будет небезопасно. Неожиданно захотелось закурить. Да так сильно, что судорожно свело скулы. «У меня табак есть». «Коль свой весь извел. Будешь?» В руках старика оказался раскрытый золотой портсигар, украшенный богатой гравировкой, изображавшей сцены каких-то греческих побоищ. Вот и еще один сюрприз. Золото отливало кроваво-красным оттенком, а клеймо на внутренней стороне верхней крышки говорило об авторской работе. Иными словами, вещь была опять заковыкой, как и мудреный винтарь. Внутри лежали папиросы, но без заводского клейма. Видимо, старик набивал их сам, что, в принципе, для такой глуши вполне нормально. Таким многие балуются, когда табак проще вырастить самому, чем покупать. Я не удержался и, втянув носом одуряющий аромат терпкого зелья, с сожалением отказался. «Благодарю. Но раз бросил, то более не начну». «Разумно». Спрятав диковинный портсигар, старик снова уставился в огонь. «А я вот не могу избавиться. Как в 13 лет пристрастился, так до сих пор и смолю. Ты, если чего спросить хочешь, то спрашивай, не дичись». Вызов на откровенный разговор тоже может быть ловушкой. Излагать легенду очень удобно, когда инициатива в твоих руках, и контроль над нитью беседы перехватить очень сложно. Однако вариантов как баран чихнул, поэтому я только поощрительно кивнул. «Хорошо. Тогда расскажите, как и зачем вышли на контакт с отрядом? Ведь с таким знанием местности и припасами вполне могли просидеть тут сколь угодно долго». «Просидеть!» Чернов с горечью мотнул головой и, снова вынув портсигар, выудил из него папиросу, сунул незажженное в рот. «Вот именно, чтоб просидеть. Все вокруг заладили. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я раньше по Амуру баржи водил. Потом золото мыл, всяко видел. Сам знаешь, народ там рисковый, да разный. Убивцы, жулье. Всех видел. Но хоть шкурного было много, такого, как теперь, не припомню. Бывало, возьмется пал лесной или вода высоко подымется, все свои распри забудут и вместе спасаются. А сейчас, фу, вспомнить противно. Я сам-то на заимке живу, радио на батарейках, да и ловит погано из-за сопок этих. Аккурат в воскресенье, 28-го, ну, августа, то есть, пошел в поселок Вырикова. Это верст 300 отсюда, если по прямой. Прихожу, а поселок пустой стоит. Никого нету, и даже ни одна собака из-за забора не брешет. Каратели? Они самые. Глаза Чернова превратились в узкие щелочки, и, заглянув в них, меня передернуло, до чего темным огнем они сверкнули. Только я сначала не понял ничего, пока за околицей костер не запалили. Закапывать не стали? А чем они будут копать, коли тракторов всего два, и те без соляра еще с весны? Продали соляру-то. Техника вся у фирмы, которая лес заготавливает. Это не ближний свет. Почитай, верст 100 от поселка. Да и поселок наш одно название. Десяток дворов и вся недолга. Так думаю, что оттуда ради трупа бульдозер никто не погонит. Разгильдяйство оказалось и на сей раз на руку выжившим. Я уже догадывался, что услышу дальше, но не перебивал. Хотелось понять, почему Лера поверила старику так скоро, ведь история пока повода не давала. Перекинув пожеванную папиросу в левый угол рта, Чернов с тихой яростью в голосе продолжил. «Свалили всех в кучу за околицей, во враг. Завалили дровами из полениц, да подожгли. А сами стоят возле ямы, и добро их изб выпотрошенное перебирают. Ясное дело, что ценности искали. Да только чего там ценного у старух да пьяни, что в город не сбегло. Но пока они там ерзали, я обратно в сторожку. Приспособа у меня к винтовке есть, чтоб без шума стрелять. Да знаешь, поди, ученый. А я медвежью шкуру да флягу меда за нее одному умельцу отдал. Как знал, что не только для охоты сгодится. Пока все было похоже на мое первое знакомство с карателями. Но, видимо, старик сделал нечто такое, отчего Лера сняла с него все подозрения. И я чуть подтолкнул замолчавшего деда уточняющим вопросом. «Андрей Иванович, а как вы поняли, что это непростые бандиты? Ведь край глухой, всякое может быть». Чернов, не отрывая взгляда от пламени костра, только согласно кивнул и, беззвучно разлущив ветку валежника на мелкие щепки, подкормил затухающий огонь. «Опять твоя правда, солдат. Вот морози всякое теперь не в пример прежним годам больше стало. Могли прийти, наехать по беспределу, это верно. Даже пожечь всех тоже могли. И никакая власть их не остановила бы. Они теперь...» Старик споткнулся на слове и, сощурившись, поправился. «До войны, то есть и были настоящая наша власть. Как волки среди овец рыскали. Да только волк — это зверь. Он такой жестокости над добычей, как человек, измыслить не может. Но эти все чище делали. В поселке три бабы-молодухи, да мужики, хоть и пьющие, но все с оружием. Стрельба бы получилась, начни бандиты беспредел. А я бы услышал, чай не оглох еще. Но тихо все было. Баб никто не трогал, стрельбы и криков тоже не слыхать. Химией какой-то пахло. И запах незнакомый. Потравили точно крыс, я так мыслю. Не будь огня за околицей, то и мы с тобой бы сейчас не беседовали». Пока все выглядело более чем логично. Я помаленьку начинал верить в рассказ лесника. Рассказ его, полный шероховатости и мелких нестыковок, это именно то, что в реале называется правдой. Множество специфических слов неожиданно прояснило для меня возможное происхождение винтовки и портсигара. Старик, скорее всего, долгое время был на золотоносных приисках, но не сидел, это совершенно определенно. Старатели народ большей частью авантюрного склада характера. С морем темных пятен в биографии. Но не обязательно это криминал. Часто просто какая-то личная драма или склонность к приключениям. Лера тоже не вчера родилась. Увидела атрибуты вольного старателя. И, может быть, с этого и началось доверие. Тем временем Чернов продолжал. Рассказ его выглядел все интереснее и интереснее. «Не стал я мешкать и назад на заимку побежал. Душегубы эти на машинах приехали. Я их короткую дорогу знаю, что вокруг грунтовки идет. И хоть они на колесах, да я их быстрее буду. Да и белка, ну, кобылка у меня есть, по тропе быстрее пройдет. А я как на грех пешком в поселок отправился». «Догнали?» «А то как же». Старик впервые беззлобно, даже с гордостью улыбнулся в бороду. «Подловил их, когда они через ручей переправлялись. Гать там, с тех пор, как мост смыло, вот и застряли ироды. Одна-то была переехала, да, видно, растрясли гать, и вторая машина прямо у берега и встряла в грязюку. Они, правда, быстро лебедку наладили. Но, видно, нагрузили барахла грабленного. Плохо дело спорилось. Я белку привязал, приспособу на винтовку прикрутил и на скалу залез. Тут часто камень старый, что те гнилые зубы из земли прут». Момент с грабежом зачищаемых деревень меня заинтересовал. Сразу вспомнились коробки с куревом, сваленные в командирской бытовке на аутпосте наемников. До сих пор трудно взять в голову, зачем они это делают, поэтому я уточнил. «Значит, ограбили магазин и сгрузили все во вторую машину. Но зачем им паленая водка и консервы, да катаное курево?» «А черт его разберет!» Чернов вынул папиросу с размочаленным мундштуком изо рта и заложил за козырек кепки. «Но вторая машина точно для барахла была приспособлена. Думаю, они не впервой так поступают. Подобрали всякую рухлядь. Два самовара старых, иконы и ковров штуки три. Все это помимо водки, сигарет и консервов. Да сноровисто так упаковали. Я даже удивился». Этот непонятный факт я оставил на потом, хотя вряд ли это что-то значимо меняет в общей схеме. Но предположим, что пристрастились оккупанты к нашей водяре и консервированным говяжьим хрящам. Ну и что тут особенного? От ботулизма они вряд ли перемрут, ведь это наемники. Вполне могут быть перебои со снабжением. Кадровых частей это, скорее всего, не касается. Тем временем лесник продолжал рассказ. «Машины у них больно хитрые. Что твой броневик? Через стекло такой не взять. Да, на мое счастье, прочности гати они не знали, иначе так бы не нагрузились. А я помню, что по той тропке только порожняк пройтить может. Груженная машина в объезд ходит, поселок. Да только они-то эту заморочку не знали, вот и въехали в грязь по самое брюхо. Ну и порешил я их всех». «Лихо». Я подбросил в огонь еще пару толстых сучьев, ловя реакцию деда. «Шесть человек с автоматами так просто дали себя застрелить?» Чернов лишь шумно вздохнул, полезший в карман, вынул оттуда 7 собачьих жетонов. Как камеры и вообще люди в Забугорье называют медальоны с личным номером. Зажав их в кулаке, чтобы не звенели, лесник передал их мне, на сей раз пристально глядя мне в глаза. «Главное, ваша тоже не поверила. Только я ей помимо этих побрякушек потом еще и головы предъявил. А что до мастерства, я белку голыми руками ловлю. Могу к сахатому на вытянутую руку подойти. Нечто каких-то живодеров из ружья с приспособой бесшумно убить не смогу. Ну, бегали они сначала, потом стрелять взялись. А меня-то не видать, да не слыхать. Машины встали. Антенну на крыше я отстрелил. Короткая связь у нас не берет далеко. Двое их осталось. Сутки они в кабине сидели. Помощи ждали». «И что? Так-таки никто не появился». «А чего ж никто?» Дед снова усмехнулся. «Приехал грузовик аккурат следующим днем. В нем еще один водила. Только я его раньше этих иродов услыхал. Да встретил. Они-то не знали, что я отлучился. Сидят в машине и носа наружу не кажут. А я вокруг обошел и прямо на просеку вышел, откуда шум слышал. Сел у съезда на тропку, что к переправе вела. Да и подкараулил машину. День жаркий выдался. Гад этот смотровую щель водительской двери открытой держал. А там поворот больно незаметный. Скорость нужно сбросить. Ну, я его и подстрелил». А не было мысли, Андрей Иванович, что в машине народу много? Снова вздохнув, старик приоткрыл полы плаща и показал длинный чехол коричневой кожи, притороченный справа у пояса. Потом, отстегнув широкую кожаную лямку фиксатор, вынул и передал мне грамотно укороченный обрез охотничьего ружья, вертикалки. Я невольно дернул рукой, подобрать не спадающую на грудь отвисающую челюсть. 12-й калибр, скорее всего, какой-нибудь особо заковыристый боеприпас, вроде гусянки. При умелом обращении, да на дистанции метров 15, это как карманная мортира. Чуть опомнившись, я спросил: «Чем начиняете это... это?» «Порох бездымный, да по 10 картечин на гитарную струну нанизаны. Поди сам догадался». Признаюсь, что до поры, покуда не появился у меня нарезной карабин, в хозяйстве имелся подобный обрез найденного в тайге одноствольного ружья, снаряженный подобным гостинцем. Применять на живом материале, слава богу, не приходилось. Однако при испытаниях в клочья порвало старую самодельную боксерскую грушу, созданную на базе параматрансов и соснового чурбака. 6 таких патронов и обрез всегда носил при походах за орехово-ягодным житом, поскольку в тайге уроды тоже иногда попадаются. Без слов вернул оружие владельцу, спросил: «Как думаете, почему один всего приехал?» «Ну...» Чуть кряхтя, старик, пристроив обрез в самопальную кобуру, слегка задумался. «Ихних уставов я не знаю. Может, и положено гуртом ездить. Но сам знаешь, человек – существо странное. Может, лень было остальным в такую даль тащиться. Может, перепились все водярой краденой. Точно тебе никто не расскажет. Смекнул я, что эти черти еще долго в машине просидеть смогут. Потому, отогнав грузовик в кусты, пошарил в нем там маленько, нашел канистру пустую, слил бензина, сколько унести смог, и пошел обратно, к переправе. Душегубцы все в кабине сидят, да помощи ждут. Ну, вытряхнул из полиэтиленовых пакетов жратву, что оставалось. Потом наполнил их бензином. На веревку приладил, да потом изловчился и на крышу машины забросил. Те, что в кабине, сразу ничего не поняли. Только когда бензином запахло, из машины наружу полезли. Только зря они это затеяли. Одного, что спереди на пассажирском сиденье сидел, я сразу убил. А второму обе ноги перебить изловчился. Допрос что-то прояснил? А чего там яснить-то? Огладив бороду правой морщинистой ладонью, Чернов горько усмехнулся. Сказал он про войну, что, мол, нету больше державы, а есть сибирский протекторат. А нас, ну, то есть русских, они все в расход определили. Он красиво как-то сказал, но смысл я ухватил. Стаскал я всех в кучу, машина уже догорала тогда, да и дело к вечеру клонилось, и пожег трупы и этого говоруна. Живем? Старик, только сверкнув черными глазами, коротко рубанул ладонью по горлу, показывая, что сделал с пленным. Этот интернациональный жест был понятен и так, но Чернов тихо добавил. «Мы не они. Хоть глотку я ему и перерезал. Само собой, бить это зверье надо жестко. Однако мыслю так, что самим уподобляться не следует. Вижу, ты не согласен, но скоро и ты все поймешь. Оно с возрастом приходит. Чую, нахлебаемся кровушки и своей немало прольем. Но когда есть возможность, лучше без жести». Тут я ничего старику не сказал. Спорить не хотелось, тем более, что со вторым тезисом о кровавой похлебке он совершенно прав. Но знал я и другое. Когда умирает сразу столько близких тебе людей, умираешь и ты сам. Вместе с погибшими уходит из души что-то важное и гаснет часть того немногого светлого огня в душе. Остаются только щемящая боль утраты и злость. Нельзя забыть, нельзя простить. Кого-то лечит время, встречал и такое. Однако на личном примере могу сказать, что по-настоящему можно заставить боль утихнуть, только если устранить, пускай даже косвенную причину, в лице пары-тройки духов. Я не умею прощать убийц, грабителей, насильников и дураков. Возможно, по этой причине до сих пор боль не стихает. Злыми толчками она гонит вперед, на поиски собственной первопричины. И вот с обстоятельством, что эти поиски будут длиться весь остаток жизни, мне худо-бедно удалось примириться. Сыпанув на тлеющие угли земли, принесенной загодя, я пошел к стене и, оглянувшись на старика, подвел черту под бесполезным для нас обоих спором. «Вот что я вам скажу, Андрей Иванович». Дед скинул голову и выжидательно посмотрел мне в глаза, открыто, с искренним интересом. «Пока что у нас нет выбора. Гуманно поступают победители, поскольку поверженный враг им уже не слишком опасен. Расклад не тот для гуманизма. Нужно заставить их бояться, пробудить желание уйти, побежать, поджав хвост. А для этого жестокость – самый подходящий инструмент. Поэтому если я увижу, что вы миндальничаете с врагом, или, не дай бог, помогаете ему, зарою в землю живьем, своими собственными руками. Сейчас у вас есть выбор – идти с нами». Но тогда расклад простой – подчиняться мне и командиру отряда. Или вы тихо, прямо сейчас уходите, и нам на глаза никогда не попадаетесь. Так как оно будет?» Чернов только досадливо крякнул и, тяжело вздохнув, пошел в противоположный угол пещеры, где зарылся в листву. Лишь когда я тоже, почти закрывая глаза, приказав себе уснуть, свернулся у стены, услышал тихий ответ. «У каждого своя правда. Но вражинам-то плевать. Не поняли мы друг друга, но время еще будет. Я два раза не выбираю. Будем воевать по-твоему, лишь бы сквитаться, лишь бы одолеть».